Глава 17. С такой роднёй и врагов не нужно. «Да не тяни меня так!» — застонал Марс, как только они оказались в спальне. Он рухнул в кресло и вытянул ноги, сбрасывая узконосые туфли на широком устойчивом каблуке. Потом запустил в рыжую шевелюру обе руки и с неприличным наслаждением снял парик, оставшись в сетке телесного цвета, удерживающей тугие косы. Тут же рванул застежку на платье, и оно сползло с плеч, обнажая мускулистую мужскую грудь в некоем подобии бюстгальтера. Марго не выдержала и расхохоталась. «Резиновые шарики с водой? Серьезно?» «Это, между прочим, последняя разработка наших алхимиков», — обиделся на нее Марс. «В настоящий момент я провожу полевые испытания». «Как ты сказала?» «Резина?» «Хорошее слово, надо старикам предложить, а то название «экспериментальная модель сосуда из эластичного природного материала» как-то не очень хорошо звучит». «А зачем такие большие?» Марго не удержалась и ткнула пальцем в грудь. «Чтобы на лицо не смотрели», — хохотнул братец. «Рассказывай, как ты здесь оказался». Марго села на кровать и приготовилась слушать. «Пришел стационарным порталом из твоего родного города», — хитро улыбнулся Марс. «Я честно прошел освидетельствование у бургомистра и получил справку, что мы родня, а также разрешение находиться рядом с тобой. Все официально, не придраться. Я дал магическую клятву, что ты моя сестра. Ни разу не соврал, веришь? Пока ты валялась в отключке, зарегистрировал документ у секретаря и познакомился с госпожой Розалин. Получил у нее расписание, нравоучение и совет не пялиться на мужчин и не вихлять задницей». Он громко заржал. «Мне кажется, я ей не понравился». «Еще бы. А Кассе что сказал?» «Показал бумаги, ей хватило», — скривился Марс. «Ты знаешь, что на ней поводок?» «Поводок?» — неприятно удивилась Марго. «Что это?» «Ее перемещения ограничены и отслеживаются, как и желание рассказать лишнее». «Это Лэр Тарин взял с нее клятву верности еще в первый день ее работы». «Это он тебе сказал?» «А что не так?» Марго моментально напряглась. «Кассе что-то угрожает?» «Нет», — пробормотал Марс, прикрыв глаза. «Надо только кое-что проверить». «Заодно проверь это». Марго протянула руку с деревянным кулоном. Ролан что-то в него добавил. «Ты называешь повелителя ледяных по имени?» Лукаво улыбнулся парень. «Зря папуля переживает. Не успеет состариться, как ты подаришь алтар нового правителя». «О чем ты?» Подозрительно уставилась на него Марго. «Тссс». Марс сжал в руке кулон и к чему-то прислушался. «Слышишь?» «Что именно?» «Он рассказывает. Закрой глаза и слушай. Держи». Марс вернул ей кулон. «Твой источник — часть леса, и твой кулон — тоже его часть. Вам просто нужно настроиться друг на друга. Откройся и прими». Марго осторожно погладила теплый треугольник подушечкой большого пальца и мысленно позвала лес. Он откликнулся моментально, словно только и ждал призыва. Зашумел тихо, запел птичьими голосами, принес легкий ветерок с ароматами хвои и стал рассказывать. Как из желуди поднялся стройный дубок, как он тянулся к солнцу, раскидывая в стороны могучие ветви. Как пришел к нему мужчина из народа Альтар и попросил немного волшебства. И дуб отдал ему часть себя. Из подаренной ветки чародей вырезал кулон для своей дочери и вложил в него часть души леса и защиту от злых намерений. А потом этот кулон взял в руки чужак, и магия его была холодная и колючая, и он добавил в кулон снежный буран и ледяные пики, и тоже попросил защищать дочь чародея и звать его в случае опасности. И теперь он знает, где находится кулон. «Вот наглец!» Марго открыла глаза и, поцеловав кулон, надела его на шею. «Он повесил на меня маячок. Сможешь убрать?» «Смогу, но не буду», — строго произнес Марс и потянулся, а когда выпрямился, в руке у него хищно блеснул небольшой нож, которым Марс надрезал указательный палец. «Дай руку». Марго протянула ладони и тихо ойкнула, когда братец быстрым четким движением разрезал ей палец. «Запоминай, привязка на крови — самая мощная из всех поисковых заклинаний. Когда ты смешиваешь кровь с другом, возлюбленным или родственником, образуется очень сильная связь. Он соединил ранки. Никаких заклинаний, никаких слов. Магия эфира работает на уровне желаний, которые ты материализуешь собственной силой. Просто четко представь, как наша кровь смешивается и растекается по венам. Когда я разорву связь, увидишь тонкий след, проходящий через пространство и соединяющий нас. «Словно пуповина», — прошептала Марго, завороженно следя, как в воздухе появляется золотая тонкая паутинка. «Почему золотая?» «Потому что рот такой». Искоса следя за ней, буркнул Марс и тут же преувеличенно радостно воскликнул. «Да ты молодец!» — сразу смогла ухватить смысл. «А теперь давай, залечи рану», — с азартом предложил он, разрывая контакт. «А это я умею», — сообщила ему Марго. «Меня Алэр Тарин учил». Она потянулась к источнику, мысленно зачерпнула из него немного изумрудного огня и направила в пораненный палец. «Да», — покачал головой Марс, — «так утопиться можно. Кто же берет так много для незначительной ранки? Каплю надо было». «Да иди ты». Марго с восторгом смотрела на идеально чистый палец. «Марс, а от тебя я могу так вылечить?» «Конечно», — пожал плечами брат. «Если желание будет. Только я бы не советовал». Он встал и со вздохом застегнул платье. «Пока не умеешь силой управляться, не рискуй. А то весь резерв исчерпаешь, восстанавливаться будешь долго». «А по закону подлости именно в этот момент сила и понадобится». «Амулеты накопительные дам, пока учиться будешь. Ночью домой сгоняю и принесу». «Знаешь, когда ты рядом, у меня все с первого раза получается». «Естественно», — самодовольно усмехнулся Марс, натягивая парик. «Я зажигалка для твоего источника, катализатор для магии». «Черный плащ, ужас, летящий на крыльях ночи», — провыла Марго и хихикнула. «Отец говорил, что тебе 27 лет». С сомнением протянул парень, поправляя грудь. Как-то не очень верится. «Думаешь, в 27 нельзя дурачиться?» «Вообще-то я всегда думал, что 27 для человечков — это уже глубокая старость». «Пф, только жизнь начинается. А тебе сколько?» «Ирс говорил, что ты младше меня». 24. И я младше твоей души, но не этого тела». Он чмокнул Марго в кончик носа. «А теперь нам нужно найти твоего дракона и закончить вашу привязку. Как думаешь, где она может быть?» «С Каданом», — решила Марго и тут же добавила. «Его гажество запретил мне покидать покой, и Винсент нас не выпустит». «А это мы сейчас проверим», — кокетливо поводя плечами промурлыкал Марс и решительно направился к выходу. Но дойти они не успели. Воздух похолодел. В центре гостиной закружился снежный вихрь, и в комнату шагнул Ролан с рыськой на руках. «Ого, какой красавчик!» — протянул Марс, заступая владыке дорогу. «Как вовремя семья заботилась твоей честью, сестренка! И какая я молодец, что привезла для тебя бабушкин пояс верности! Он хоть и весит, как кузнечный молот, зато надежен, словно гномий банк». Лицо Ролана оставалось бесстрастным, но выражение глаз было красноречиво, как никогда. Он медленно осмотрел разбитную компаньонку, задержался взглядом на выдающейся груди, хмыкнул и выжидающе уставился в наглые глаза. Марш смутился и присел в глубоком и довольно изящном реверансе. «Прошу простить, великодушно», — пропел он томно, не поднимая взгляда. «Я видела только ваши портреты, повелитель, и сразу не признала. Мое имя Марсия. Семья велела мне позаботиться о сестрице Марго, чтобы никто не мог обвинить ее в неподобающем поведении. Мы хоть люди простые, но тоже честь блюсти умеем». Марго едва сдерживалась, чтобы не пнуть братца в пышный зад. Ролан же пристально изучал склоненную рыжую голову. «Простолюдины обычно кланяются», — с усмешкой в голосе произнес он. «Или ты, Марсия, благородного сословия?» «Я училась», — пискнула Марси и тут же перешла в атаку. «В уложении для девиц всех сословий, пункт 75, сказано, что во дворцах предпочтение отдается реверансам, а не простым поклонам». «Уложение?» Поглаживая рыську за ушком, Ролан смотрел теперь на Марго. «Для девиц? Ты тоже его изучала?» «Я, видно, прогуляла занятия», — вздохнула Марго. Ролан серьезно кивнул, и Марго поняла, что он ни единому слову не верит. Нужно срочно отвлечь его от братца, пока не разразился скандал. Но она не успела ничего сказать, владыка заговорил первым. «Встань, Марсия». Ролан задумчиво смотрел на притихшую компаньонку. «И кем ты приходишься моей невесте?» «Кузина, сводная». «Насколько мне известно, дядя Марго не был никогда женат». «А я тоже внебрачная, как и Марго», — нагло заявила кузина и намотала на палец прядь волос. «Семейное это у них, заводить детей на стороне и не ходить в храм». «Вот как», — протянул Ролан, недобро улыбаясь. У Марго от его улыбки сердце ухнуло в желудок. Но Марса, похоже, это только раззадорило. «Когда я узнала, что у меня есть сестрица, я так обрадовалась, что сразу же поспешила к бургомистру и выправила бумаги, подтверждающие наше родство. Между прочим, я клялась магической клятвой. Показать вам документ». Марсия начала медленно расстегивать пуговки на воротнике, смущаясь и краснея. Не зная Марго, кто скрывается под пышным платьем, поверила бы. Щеки кузины залил естественный румянец, глазки блестели, прикушенная нижняя губа придавала вид порочный и одновременно невинный. «Сами понимаете, ценные вещи порядочная девушка хранит в самом защищенном месте». Он прижал руки к необъятной груди и с придыханием закончил. «Здесь, под сердцем. Показать?» «Марсия, его мажество верит госпоже Розалина, она уже проверяла твои бумаги». Не выдержала Марго, чувствуя, что напряжение в воздухе достигло апогея. «Не могла бы ты подобрать мне платье для сегодняшнего ритуала?» «Конечно, дорогуша», — пропела Марсия и, поклонившись владыке, плавной походкой от бедра покинула комнату. Марго ждала допроса с пристрастием, но вместо этого Ролан сунул ей рыську и отошел к окну. «Каден сказал, что ей сейчас лучше быть с хозяйкой. Не знаю, что произошло между вами на самом деле, но малышка выглядит уставшей». Марго прижала маленькое тельце к груди, направляя в него силу собственного источника, и рыська благодарно заурчала. Марго еще немножко погладила ее, чтобы только не смотреть на Ролана, и опустила в кресло. «Я хотела извиниться за свой срыв». «Я хотел сказать, что был неправ». Начали они одновременно и одновременно замолчали. «Спасибо за кулоны и за дополнительную защиту», — выпалила скороговоркой Марго. Ей всегда было тяжело признавать свои ошибки и еще тяжелее просить за них прощения. Поэтому она постаралась как можно быстрее сменить тему. «Как прошло ваше свидание с леди Романс?» Ролан приподнял бровь и вдруг протянул Марго руку. Девушке ничего не осталось, как взяться за нее. Рывок, и она оказалась в объятиях мага. «Что вы делаете?» Уперлась она руками в грудь мужчины, в то время как сердце заполошно застучало в груди, тая от глупого предвкушения. «Хочу ответить, как прошло мое свидание с леди Романс». Повелитель нежно обвел пальцами абрис ее лица, заправил за ушко прядь волос. «Отвратительно прошло», — шепнул он ей в губы, и Марго неизвестно чему улыбнулась. «По вине одной маленькой альтар из другого мира». «И чем же эта альтар провинилась?» Так же шепотом спросила она, опуская обе ладони на мужскую грудь, но уже не отталкивая, просто обозначая присутствие. «Решила умереть во время моего свидания». Рука скользнула по плечу на шею, поднялась выше. Проворные пальцы освободили от шпилек прическу и растрепали волосы, заставляя их тяжелой волной упасть на спину. «Мне нравится, когда у тебя распущены волосы». «Так что там с леди Романс?» Голос прозвучал томно, низко, но Марго изо всех сил старалась не поддаваться искушению. «Скучное, нежное, едва ощутимое касание губами скулы. Знаешь, что есть у тебя и чего нет у них. Еще один легкий укол поцелуй. Они все слишком предсказуемы и слишком покладисты. Им нужна корона, статус, власть, но не нужен я». «Мне корона не нужна». Марго сама не поняла, как так получилось, что она обвела руками шею Ролана. «Но и вы мне не нужны, Ролан. «Пока не нужен». В голосе слышалась улыбка. «Но тебе ужасно любопытно, как это быть с таким, как я. Я ощущаю твой интерес». «Я этого не говорила», — Марго улыбалась. «Вы сами это придумали». «Слишком независимо и свободолюбиво. Этим и привлекаешь мужчин». «И вас тоже?» «И меня тоже». Он медленно склонялся к ее губам, и Марго со стыдливым предвкушением подумала, что слишком быстро все происходит, что это неправильно, что надо узнать друг друга лучше, познакомиться, понять. «Ой, как я вовремя!» — раздался восторженный голос Марси, и Марго попыталась смущенно отодвинуться, но Ролан не позволил, он поднял голову, и глаза его расширились. «Что это?» «Пояс верности, о котором я говорила», — гордо прозвучало в ответ. «Едва дотащила, такой, зараза, тяжелый. Не понимаю, как бабка его носила». Марго все же вывернулась из приятных объятий и повернулась к кузине, которая бодро продолжала. «А ведь она в нем даже бегала за дедом, когда он ходил выпить в корчму. Сильна была бабка, честное слово». Марсия гудро водрузила на стол набор каких-то железяк, колец, цепей, кожаных ремешков, завязок, и все это венчал огромный ржавый замок. «Что вы себе позволяете, ваше мажество?» — уперла кузина руки в бока. «Все поцелуи только после свадьбы. В уложении для девиц всех сословий, пункт 3, рекомендуется строго пресекать все вот эти вот неприличности. Марго, отойди от охальника на 3 шага». Ролан хмыкнул, бросил еще один изучающий взгляд на пояс верности и, прежде чем уйти, заявил. «Мне нравится эта идея. Вечером продемонстрируешь обновку». Марго от возмущения не нашла, что сказать, а когда в голове сформулировался ядовитый ответ, высказывать его было некому. «И что это?» — ткнула она пальцем в железное кольцо. «Набор для усмирения дикого оборотня». Задумчиво глядя на то место, где только что стоял повелитель, ответил Марс. «Он мне не поверил». «Я бы тоже не поверила», — фыркнула Марго, проводя пальцами по губам. «Не могу его понять, то он холоден, то нежен. В какую игру ты играешь, ледяной маг?» «Я бы тоже хотела это знать», — медленно ответила Марсия. «Пока ты его отвлекала, я побывала в твоих старых покоях. Там все зачистили, но зачистили для ледяных магов, а не для чародеев. Знаешь, что показалось мне странным?» «Что?» «На тебя напал не человек». Очень емко и коротко выразилась Марго и тут же смущенно прикрыла рот. «Прости? В каком смысле не человек? Оборотень?» «Мне нужно время, чтобы еще кое-что проверить, Марго». Марс больше не кривлялся, он был сосредоточен и серьезен. «Будь очень осторожна и никому не доверяй». «И повелителю?» Брат потер лоб и многозначительно посмотрел на Марго. «Поняла», — грустно кивнула Марго. «И ничего не пей из рук Тарины и Регарда», — громко предупредил Марс. Марго вскинула брови, но брат приложил палец к губам и весело продолжил. «Я привезла тебе платье для ритуала и наш родовой головной убор. Повелитель будет в восторге». «Какое счастье!» — Марго всплеснула руками. «У меня будет не только родовой пояс верности». Ролан убрал от уха небольшой амулет, вторую часть которого он оставил на подоконнике в гостиной, и повернулся к Кифу. Безопасник и верный соратник вопросительно смотрел на мага, застывшего за столом в неудобной позе. Подслушивающий амулет требовал полной неподвижности. Но теперь, когда он услышал все, что хотел, Ролан с удовольствием потянулся. «Узнай все об этой Марсе, откуда взялась, кто родители, где жила, что любит. Даже любимый напиток и размер обуви. Я хочу знать о ней все. Приставь к Леру Тарину пару умных людей. Меня интересует, где он бывает, с кем общается, с кем переписывается». «К Леру Регарду тоже?» «Бесполезно. Этот твоим людям не по зубам. Хотя...» «Открытая слежка отвлечет его от другого». Кив согласно кивнул. И присмотри сегодня во время ритуала за Аль-Марго. Я, как ты знаешь, буду занят. Она тебе нравится. Она спасение для нашего народа. И я не намерен упустить этот шанс. Несколько дней назад тебе на это было плевать. Сегодня, когда я увидел ее бездыханное тело... Роланд перевел взгляд в окно. Я впервые в жизни испугался. Испугался, что ошибаюсь. И упуская возможность спасти нас всех от вымирания. Она наш шанс. Она тебе нравится, Ролан. Признайся хотя бы самому себе. Кив хлопнул друга по плечу и вышел, а Ролан еще долго смотрел в окно, ощущая, как в груди, там, где у обычных людей бьется сердце, разгорается огонек. Еще не пламя костра, но уже маленькое ровное сияние свечи. Нужно было заняться делами, проверить границы, разобрать скопившиеся бумаги, поговорить с леди Ганновера, которая, вопреки его приказу, вернулась во дворец. Но маленький амулет Клипса не давал покоя. А иномерянка Альтар занозой сидела в мозгу, и Ролан вновь вставил в ухо амулет как раз вовремя, чтобы услышать весьма забавный разговор. «Он же такой душка», — говорила Марсия. «Как можно не хотеть замуж за такого мужчину?» «Это такой шанс, Марго», — вторила ей горничная. «Даже если ты не выиграешь, то вернешься в Наиры. Тебя ни за что не отпустят». «И кто тянет за язык эту девицу? Следует посоветовать тетушке Розалину брать ее от Альтар. Слишком много болтает». «Как ее имя?» Ответ пришел незамедлительно. «Кася, ты уверена, что меня попробуют задержать?» В голосе Альтар Ролан услышал напряжение и сразу же представил, как она прикусывает губу, как непокорно сверкают глаза, а пальцы сжимаются в кулачки. «Не отпущу, даже не рассчитывай», — шепнул и улыбнулся. «Уверена, все желают от тебя ребеночка. На кухне только об этом и болтают. Говорят, что на бал съехались даже те, кто с хозяином не в ладах. Все хотят посмотреть на настоящий Альтар, и как только повелитель объявит имя жены, предъявить на тебя права, как на Наиру». «То есть вариант, что Марго может выиграть, даже не рассматривается?» Голос таинственной сестры Альтар прозвучал весьма неприятно. Но глупая горничная этого не заметила. Она продолжала выбалтывать замковые сплетни. «Слуги всегда болтают, это неизбежно. Но и замечают больше, чем шпионы Кифа». Поэтому Роланд тоже с интересом слушал девушку, чиркая на листе бумаги заметки для секретаря. Кого предупредить, кого убрать, за кем из гостей проследить? «Скажешь тоже», — Кася расхохоталась, — «чтобы повелитель женился на сироте без рода и племени. Говорят, что он специально ее в невесты перевел, чтобы лэр Регард не отбил. Наиру-то можно перекупить, а вот невесту никак. Но как жену выберет так сразу от Марго и заделает для себя наследника?» Что-то загремело, а Ролан сжал в кулаке ручку, представляя, как ломает шею болтливой дряни. «Ой, осторожно! Зачем же посуду бить?» — тревожно загласила Кася. «Ты же сама говорила, что он тебе не нравится». «И поэтому он никогда не сможет получить от Альтар ребенка», — хмыкнула Марсия, и Ролан навострил уши. Что-то такое он уже слышал. «Впрочем, Альтар он тоже не получит, а если попытается применить к Марго насилие, то у нас есть чем ему ответить». Повысила она голос, и у мага появилось ощущение, что говорится это для него. «Но мне кажется, что лэр Ролан не такой плохой парень». «Ну, спасибо за добрые слова». «Каким бы он ни был, а замуж за него я не собираюсь». Голос Марго звучал издали. «Отошла, наверное». «Нет, вот скажите мне, что я буду делать в роли жены повелителя ледяных магов? Чем заниматься?» «Устраивать балы и приемы», — мечтательно протянула Кася. «Наряды менять, вышивать полотна для храмов, заслугами следить». «Пф», — фыркнула Марсия. «Вкалывать будешь, как ослик, водовоз, и проклинать тот день, когда согласилась выйти замуж. Поверь мне, я точно знаю». «Интересно, откуда?» «Кстати, а почему у меня никто не спросил, хочу ли я замуж за повелителя? Назначили невестой, даже не поинтересовались моими планами». «Потому что слуги правы, Наиру можно отобрать даже у хозяина ледяных чертогов, а невесту только украсть или убить. А чтобы этого не случилось, и существует ритуал ввода в рот». «Невеста не жена», — философски заметила Марсия. «Все, хватит болтать. Отдыхать. Кася, через час приготовь ванну и притирание. Будем Аль-Марго собирать на встречу с женихом». Ролан еще посидел, прислушиваясь, но услышал топот ног и стук входной двери. Он вытащил из уха амулет и откинулся на спинку кресла. Опять Марго настроили против него. Интересно, горничная сама это все придумала? Или ей кто-то подсказал? Когда повелитель покинул покои, Марс развил бурную деятельность. Он обошел все помещения, помахивая руками и делая странные пасы. При этом громко сетовал на отсутствие в гардеробе Марго красных туфель на каблуке и черного кожаного костюма. «Бабулин хлыст пропадает», — невинно поинтересовалась Марго, когда брат начал по второму кругу. «Вот, ты тоже его помнишь». Марс придирчиво оглядывал помещение, потом кивком указал на дверь гардеробной и многозначительно подвигал бровями. «Обед. Я жутко голодна, готова посягнуть даже на целого гуся». Моментально на столе в гостиной возникло блюдо с зажаренным гусем, отварные овощи, прозрачная уха, пирог с мясом и целый торт. Марго только глазами хлопала. А когда в помещение вошла Кася с кувшином, который бережно прижимала к груди, ее удивление переросло в подозрительность. «Вот, лэр Тарин велел передать успокоительный сбор. Он очень переживает о твоем, вашем самочувствии». Кася поставила кувшин посреди стола и замерла, не зная, что ей делать дальше. «Что стоите?» Марси уже расправляла на коленях салфетку. «Садитесь. Быстро поели и за работу. Точнее, мы с Касей будем работать, а ты, Марго, отдыхать. И не спорь». Не дала она Марго возмутиться. «Перед ритуалом нужно хорошенько выспаться». «Выспаться?» — подняла брови Марго. «Я считала, что нужно принять ванну, выпить бокал шампанского, навести красоту». «Успеешь», — пригрозила пальцем Марсия. «Ну-ка, Каська, плесни мне этого успокоительного сбора, а то после встречи с владыкой руки дрожат». Когда он протянул чашку, руки у наглого братца не дрожали. Зато ноздри шевелились, как у охотничьего пса. Он поднес чашку к губам, но тут же отодвинул, обратившись к Касе с вопросом. «А лэр Тарин хороший лекарь?» «Лучший». Горничная с энтузиазмом начала рассказывать, какой целитель умный, красивый, обходительный. Марсия восторженно ей поддакивала, задавая вопросы. «А что любит лэр Тарин? А о чем они разговаривают? А как быстро попасть к нему на прием, а то что-то там ление в грудях последнее время?» Кася проследила за рукой, прижатой к необъятной груди, и померкла. «Нет времени у занятого лэра пользовать всяких девиц», — буркнула она. «Он только с благородными дамами общается». «Ой, Касечка!» Марс неловко двинул локтем и опрокинул чашку. Снова ойкнул, подхватив с колени салфетку, промокнул пятно. «Ты же с ним дружишь. Тебя он точно послушает, а спроси, может, пилюли есть от бессонницы. Тебе он ни за что не откажет в такой маленькой просьбочке». Простодушная Кася купилась на незатейливую лесть и великодушно кивнула. Марго же молчала, наблюдая за разговором, и все больше печались. Марс явно подозревает в чем-то Касю и целителя, но сама Марго не видела в их действиях ничего предосудительного. Если бы лэр Тарин хотел ей навредить, то у него была не одна возможность это сделать. Однако маг только выручал Марго. «А как вам, красавчик, владыка?» Перекладывая в тарелку очередной кусок гуся, вдруг спросила Марсия, бросая на Марго лукавый взгляд. Марго едва дождалась, когда за Кассией закроется дверь, и уже открыла рот, чтобы задать братцу несколько вопросов. Но он приложил палец к губам и, подхватив рыську на руки, подошел к окну. С пренебрежительной ухмылкой отодвинул штору и показал пальцем на маленькую пуговку, забившуюся в щель под рамой, а затем поманил Марго за собой. Они зашли в гардеробную, Марс плотно запер дверь, что-то шепнул, и только после этого повернулся к Марго. «Только гардеробная не защищена от проявления любой магии. Видно потому, что здесь настроена определенная температура и влажность. Зато во всех остальных стоит прослушка. И появилась она после визита его мажества Ролана». «Думаешь, он приходил не мириться, а поставить жучок?» Хмуро поинтересовалась Марго, чувствуя досаду. Она искренне извинилась, а маг опять затеял проверку. «Он волнуется о тебе», — мягко произнес Марс. «Времени мало. Вам с Рыськой нужно связаться». «Стоп. Расскажи, что ты вынюхал в напитке Лоратарина». «Приворот. Весьма качественный, я бы сказал, идеально сделанный растительный приворот. Если не знать, что именно искать, то не найдешь». Марс больше не улыбался. «А ты знал?» «Знал». Он скривил подведенные губы. «Твой отец рассказал, каким именно приворотом он воспользовался, чтобы зачать тебя». «Хочешь сказать, этот рецепт действует только на Альтар?» «В том виде, что принесла Кася, да». «Но я ничего не испытываю к Лоратарину», — возмутилась Марго. «Вообще». «Скорее всего, есть какой-то предмет, который активирует привязку в тот миг, как нужный объект появится в твоем окружении». «Платье и украшения к ним». Марго оглянулась на стоящие вдоль стены манекены. «Все эти платья мне подарили. Больше чужого у меня ничего нет». «Пока ты будешь проходить ритуал, я все проверю». «Знаешь...» Марс ожесточенно почесал грудь. «Мне ничего не удалось узнать об этом ритуале. Никаких сведений, поэтому будь осторожна». Марс уселся прямо на пол, задрав юбку и скрестив длинные ноги в белых чулках. Марго села напротив. Рыську братец посадил между ними. Дракуша сразу же развернулась к Марго лицом и села, обернув хвост вокруг себя. «Умничка, девочка», — похвалил ее Марс. «Общаться и смотреть глазами друг друга вы сможете только после того, как ты вступишь в полную силу». «Это после первого секса, что ли?» «Это самый простой и приятный вариант — забрать немного силы у одаренного партнера и раскачать свой источник. Могу послужить катализатором». Марс похабно подмигнул, за что получил в лоб туфлей. «А, чего дерешься?» «Ты же мой брат». «Сводный». «Это ничего не меняет». «Какая ты занудная. А ведь у тебя уже был опыт». Вздохнул братец, но, увидев взгляд Марго, быстро сменил тему. «После сегодняшнего обряда вы сможете чувствовать друг друга. Дракон станет для тебя проводником и дополнительным источником магии. Ну, сами разберетесь». Рыська недовольно рыкнула, и Марс согласно кивнул. «Повторяй за мной». Он начал быстро, но четко произносить короткие фразы на каркающем языке. Марго сразу же попала в ритм, повторяя за ним и с каждой фразой, все больше погружаясь в некое подобие транса. Рыська распушилась, по белой шерсти пробегали электрические разряды, тело ее заискрилось, и вскоре вокруг дракончика летал рой зеленых снежинок. Слова становились короче, жестче, громче, и на самой высокой ноте оборвались. Марго, не отрываясь, смотрела в глаза Рыськи, большие, зеленые, умные. Воздух между ними мерцал зеленью источника. Мгновение, и дракончик, широко раскрыв розовую пасть, грозно мявкнул. И все прекратилось. Рыська зевнула и, запрыгнув к Марго на руки, лизнула ее в нос. «И все? А ты ожидала грома, землетрясения, извержения вулкана?» Буднично поинтересовался Марс. «Все гениальное всегда просто». «Я не чувствую разницы», — растерянно посмотрела на него Марго. «Да, она ожидала чего-то сложного, долгого, величественного, но после слов брата признаваться в этом было глупо». «Точно получилось». Рыська пренебрежительно фыркнула и, спрыгнув на пол, растянулась на ковре. «Судя по ее наглой роже, все получилось. А теперь посмотри, какое платье я тебе привез. Здесь таких точно не будет. Только не говори, что его бабушка носила», — испуганно замахала руками Марго.